Глава 19. «Сейчас шляпу возьму и едем». Тотчас распорядился мистер Бакстер и очень шустро рванул к лестнице. Хотела было остановить старика, но передумала, решив, что с этим делом нужно закончить побыстрее. И, обернувшись к Джерри, с тихой усмешкой произнесла: «Планы меняются. Мы едем выкуривать Хью и его пособников». «Я уже понял», — хмыкнул друг, поставив коробку, и двинулся на улицу, на ходу проговорив: «Принесу остальное». Через 10 минут, оставив Кейт и Санди дома разбирать бумаги, я, мистер Бакстер и Джерри отправились освобождать фабрику от наглого захватчика. Всю дорогу дед рассказывал, как проектировал здание фабрики, как он начинал варить мыло в небольшом разваливающемся помещении, что в былые времена его мыло было лучшим во всем графстве. Но вот экскурс в прошлое закончился, стоило Кэбу остановиться в паре сотен метров от кирпичного забора, и мы, словно воришки, отправились на дело. «Здесь где-то она была», — шептал старик, шаря руками по стене всего в 20 метрах от главного входа. «Ага, вот она». «Где ключ?» «Повернулся». «Надо было коперов позвать», — пробурчал Джерри, помогая мистеру Бакстеру столкнуть с места ржавые петли. «Как только мы зайдем, нас хватит и выгонят. Если не упекут за решетку до выяснения». «Это последнее, что Хью сделает. Если он посмеет вызвать коперов, то лишится всего», — изрекла, покосившись на край будки охранника, выглядывающего из-за забора. «Он сделает вид, что знать не знал, обвинив во всем своих нерадивых работников», — настаивал Джерри, всегда перестраховывающийся даже по пустякам. «Никто нас не схватит, потому что не увидит», — хихикнул старик. Дверь, наконец, поддалась, раскрывая перед нами темный проем какого-то коридора. «Этот ход ведет на склад. Далее узкий коридор и тайная комната у моего кабинета». «А зачем вам тайная комната?» Тут же включил копера Джерри, подозрительно сощурив глаза. «Очень полезно, знаешь ли». «Не стоим здесь, заметят». Прервала назревающий спор упрямых мужчин, взглядом показав на темный ход и саркастически отметив: «Никто не прихватил с собой фонарик или свечку?» «Спички есть», — ответил Джерри, зажигая первую тощую палочку, благодаря которой мы прошли целых 2 метра. В итоге, истратив почти пол коробка, мы, наконец, добрались до тайной комнатки старика вполне благополучно. Схрон деда был небольшой, всего 2 на 3 метра. Под самым потолком помещения находилось маленькое окно, которое давало достаточно освещения, чтобы разглядеть девственно чистый стол, кресло с деревянными подлокотниками и узкий низенький шкаф. Дверь, ведущую в кабинет, я, конечно, не увидела, но логично предположила, что находится она в том месте, где сейчас замер старик. «Тихо, я сдвигаю», — прошипел мистер Бакстер, потянув за небольшой крючок в стене, вскоре являя нашему взору 2 крохотных отверстия, к одному из которых старик тут же припал правым глазом. Едва слышно прошептала и, с трудом сдерживая улыбку, такой бдительный вид был у друга, присоединилась к деду, не сразу сообразив, что раздавшиеся в небольшом помещении звуки были голосами Хью, Флойда и их 2 отпрысков. «Уехала, как ты и говорил», — довольно протянул сынок Хью, залпом осушив бокал. «Но завтра точно явится». «Завтра тоже не пропустим», — хмыкнул Флойд, подливая в бокал племянника янтарной жидкости. Судя по их расслабленным позам и благодушному выражению лиц, родня праздновала победу. «А если с коперами?» «Они предупреждены. И завтра выехать не смогут. Сделка через 2 дня, а там пусть разбирается с новыми собственниками фабрики». Хихикнул Хью, явно довольный таким раскладом. Я же, покосившись на замершего рядом старика, сквозь зубы едва слышно спросила: «Они точно ваши дети? Не понимают, что я могу обжаловать их сделку и потребовать компенсацию?» Дед не ответил, лишь тяжело вздохнув, а занятный разговор тем временем продолжался. «Она не посмеет связаться с семьей Флаглер. Они давно управляют Оклендом. Хотя нам на руку, если предъявят им обвинения. После этого с ней никто не рискнет иметь дело». «Да», — довольно протянул Флойд, салютуя Эндрю. «Совсем дело семьи угробить вздумали. Я сейчас им...» Зло прошипел старик, шаря рукой по стене, наверняка пытаясь найти ручку двери. Но я, насильно сжав его сухонькую ладонь, задумчиво спросила: «Мистер Бакстер, а вы сильно привязаны к фабрике?» «Не понял». Мигом успокоился дед, удивленно вскинув свои лохматые брови. «Ну, там родное детище, столько же сил вложено». «Нет. Если корова не дает молока, пора ее сдать на мясо. Чего кормить ее попусту?» Заявил дед громче, чем следовало, но, заглянув в дыру озадаченных лиц, я не заметила. «Отлично. «Значит, уходим отсюда». «А?» С недоумением на меня посмотрел старик, но что-то там про себя решив, промолвил: «Ладно, уходим». Обратно шли быстрее, путь был почти знаком, так что вскоре мы заперли неприметную дверцу в заборе и, пробравшись через густой орешник к дороге, разместились на мягких сиденьях арендованного кэба, отправились домой. «Продать решила фабрику, только уже сама», — догадался старик, на его лице отразилась предвкушающая улыбка. «Хотел бы я видеть Хью и Флойда в тот момент, когда им сообщат об уже подписанном договоре». «Не обещаю, но постараюсь организовать для вас это развлечение», — произнесла, невольно подхватив от старика капельку вредности, хотя, признаться, я и сама была бы не прочь насладиться этим зрелищем. «Сначала узнай, какую цену предложили, и увеличь в полтора раза. Знаю я этих олухов, им бы лишь бы выхватить, сколько дают, да спустить деньги на... А ты куда их денешь?» Поперхнулась от прорывающегося смеха, таким суровым взглядом меня припечатал дед, и даже собиралась напомнить ему, что я отчитываться перед ним не намерена, но передумала и вкрадчивым голосом произнесла: «В строительство железной дороги вложусь». Теперь поперхнулся дед, вытаращив на меня свои глазищи и снисходительным тоном проговорив: «Детка, никто тебя в этот бизнес не пустит». «А если я скажу, что уже подписала договор с мистером Андерсоном и мистером Смитом, и что от Линворда к городку старателей уже тянут первый путь, за пользование которым на мои счета будут поступать 10% от прибыли, а через 3 месяца начнется строительство дороги от Фалендии до Горбена протяженностью 8 миль, и после ее запуска я буду получать уже 20%. Вот зачем мне понадобилось вернуть деньги отца». «Да, истинная Пембертон». Потрясенно крякнул старик, в его глазах я увидела столько гордости и восхищения, что неожиданно для себя самой смутилась, но быстро пришла в себя, услышав покровительственное: «Ты можешь взять деньги у меня». «Нет, спасибо. Но на будущее я учту ваше щедрое предложение». Отказалась, не желая рисковать и оставлять старика без средств к существованию. «Строительство железной дороги — дело прибыльное, но небезопасное, и я могу в одночасье лишиться всего». Вернувшись домой, мы сразу же отправились ужинать, а после дед, хоть и старался не подать виду, что устал, поднялся в комнату и больше не спускался в холл. Тетушка неожиданно помогла перенести часть не слишком тяжелых коробок в гостиную и тоже вскоре ушла к себе. Джерри все же отправился к своему знакомцу, решив не оттягивать со встречей, опасаясь активных действий со стороны моей родни. А я, Кейт и Санди, с грустью, оглядев кипу бумаг, принялись за ее разбор, раскладывая на полу отдельно счета, договоры, накладные, распределяя их по направлениям. Только ближе к полуночи, кряхтя как старушки, с трудом распрямив спину, мы отправились спать, так и не дождавшись возвращения Джерри. И если Кейт и Санди давно привыкли, что их брат частенько задерживается, то мне почему-то было не по себе. И я то и дело выглядывала в окно своей комнаты, но Джерри все не было. А вот темный силуэт, замерший на противоположной стороне дороги, как раз напротив особняка Пембертон, меня очень обеспокоил.